Андрей за время учебы молча терпел все оскорбления. Не надо быть гением, чтобы понять простую истину. Его репутация находится в такой глубокой заднице, что в этом царстве вечного мрака никогда не бывало даже единственного лучика света, но я терпеть подобное отношение к себе не намерен. Мне нужно было выиграть лишь немного времени, чтобы поставить печать, и я это сделал. «Принимается», — под одобрительный рев толпы громко и отчетливо произнес я. «Завтра в 12:00 на стадионе. Биться будем на мячах. Если честно, то мне совершенно до лампочки, каким оружием уделать этого мажорчика. Я одинаково превосходно владею всеми видами колюще-режущего, стреляющего и так далее оружия. Богатый опыт тысяч жизней позволил овладеть искусствами боя всего, до чего хватило фантазии местных жителей. А иногда меня закидывало и в технологичные миры». «Ты труп, Белов!» — взревел Старский и двинулся в мою сторону. Вот он, идеальный момент совершить мою мелкую, но весьма неприятную пакость. Потянувшись к своему сосредоточию, зачерпнул из него энергии и переключился на магическое зрение. Ага, отлично. Этого я и добивался. Кровь моего врага буквально бурлит под властью всплеснувшихся в нее гормонов, отчего взаимодействовать с ней для меня становится гораздо проще. Для чего-то действительно серьезного у меня пока силенок маловато. Да и убивать этого барончика в стенах Академии нельзя, но для начала можно ударить и по его репутации, а уже потом, как поднаберу силы, можно будет заняться врагами рода всерьез. Мне еще жить в этом мире неизвестно сколько, а по местным законам родовая честь стоит превыше всего. Если я не отомщу своим врагам, со мной просто не будут считаться другие аристократы. Организм человека, как, впрочем, и представителя любой другой расы, очень сложная штука. Но если хорошо знать физиологию, то можно управлять некоторыми процессами опосредованно. Вот как сейчас, например. Стоит в десятки раз подстегнуть метаболизм и клеточный обмен в определенном участке, как может случиться весьма неприятный конфуз. А магу крови сделать это очень просто. Возникшую после возгласа Старского тишину нарушил громкий и весьма специфический звук выпускаемых газов. А потом содержимое кишечника барона с мерзким чавканьем опорожнилось прямо ему в штаны, отчего его глаза удивленно расширились. «Фу, Старский, ты обделался?» Демонстративно зажав нос, прогнусавил я. «Неужели ты так меня боишься? Неужели злой маг крови настолько испугал бедненького барончика?» Пространство взорвалось от неудержимого смеха десятков, если не сотен студентов. Некоторые парни повалились на колени, не в силах удержаться на ногах. Другие уже катались по коротко подстриженной лужайке. Девчонки брезгливо отбегали подальше и звонко смеялись, а обескураженный Старский стоял в самом центре этого хаоса и не понимал, что ему делать. Даже его шайка под шумок растворилась в толпе, чтобы не отсвечивать. «В следующий раз надевай подгузник», — продолжил веселиться я. «А то штаны, небось, дорогие». Тут он уже не выдержал и рванул в противоположную от меня сторону, отчего окружающая нас толпа студентов с визгами и криками хлынула в стороны, зажимая при этом носы, что вызвало новый приступ гомерического хохота всех окружающих. Я обвел взглядом веселящихся студентов и среди толпы разглядел преподавателей и охранников академии, которые пристально на меня смотрели. Хм, увидели ли они применение магии? По идее, не должны. Я работал напрямую с кровью Старского и не формировал никаких заклинаний. Таким способом пользоваться магической энергией тоже можно. Затратно, но можно. Я так понял, что на Земле и об этом направлении магического искусства ничего не известно. Вот он, минус комбинации магии и технологий. Слишком медленное развитие того и другого. Не додумались люди еще до таких тонкостей. У них и магия-то появилась относительно недавно. Вряд ли преподаватели поверили, что Старский обгадился случайно. Но и доказательств применения магии у них нет. Так что пофиг. Надо бы побыстрее развить сосредоточие и поставить энергетическую печать. Помимо увеличения скорости регенерации, печать дополнительно экранирует сосредоточие и гасит энергетические выбросы в момент применения магии. Так что можно будет проворачивать свои делишки более свободно. «Все, расходимся», — «Шоу закончено», — взял ситуацию под контроль граф Трубецкой, начальник службы безопасности Академии. Я направился было в сторону общей столовой, но граф меня окликнул. «Белов, задержитесь, пожалуйста, ненадолго». «О чем вы хотели поговорить со мной, Олег Никифорович?» Немного фамильярно, без всяческих там сиятельств, как положено обращаться к аристократу подобного ранга, проговорил я, но де юре я тоже граф, так что имею право. «Я не знаю, как ты это сделал, но если еще раз применишь магию по отношению к студенту, будешь иметь дело со мной», — начал с наезда Трубецкой. «Мне кажется, вы забываетесь, граф», — нисколько не смутился я. «Вы говорите с равным себе по статусу, так что извольте придерживаться правил приличия. Все же мы с вами не на балагане находимся, а в приличном заведении, под патронажем самого светлейшего императора российского Михаила Александровича, чтобы его дни правления были долгими». Граф конкретно так завис от моего ответа. Он явно не ожидал от зашуганного пацана, которому и жить-то осталось всего пару месяцев, такого демарша, но быстро собрался уже другим, официальным тоном продолжил, хоть и с явной гримасой отвращения на лице, показывающей истинное ко мне отношение. «Прошу простить мне фамильярность, граф Белов». Все же выдавил из себя мой титул Трубецкой. «Вы были заподозрены в применении магии по отношению к студенту Академии, что, согласно закону, грозит исключением. На каком основании вы обвиняете меня в применении магии?» Удивленно поднял бровь я. Трубецкой замялся. У него явно не было никаких доказательств. И он вообще затеял этот разговор лишь потому, что не рассчитывал получить столь мощный отпор от труса, которым раньше был Андрей Белов. «Может быть, обратимся за разрешением нашего спора к ректору?» — поднял градус напряжения я. «Уверен, его светлость нас рассудит». А вот это удар ниже пояса. Обращение к светлейшему князю Потемкину без веских, я бы даже сказал, железобетонных оснований грозит получением на свою голову весьма больших проблем. «Не стоит беспокоить уважаемого ректора по таким пустякам. Ожидаемо пошел на попятную Трубецкой. Тогда я жду от вас извинений, граф», — уже совсем оборзел я. «Вы оклеветали меня в присутствии подчиненных. Я обвел взглядом рядовых охранников Академии, которые с живым интересом наблюдали за происходящим. В противном случае я буду вынужден вызвать вас на дуэль». А вот тут на лице опытного безопасника, явно очень сильного бойца, появилось настолько неподдельное удивление, что маска беспристрастности с него мигом испарилась. «Да что ты себе позволяешь, щенок?» — взревел Трубецкой. «Это я вызываю тебя на дуэль. Таких наглых сопляков надо учить жизни, иначе они вырастают в большие проблемы для всего государства». «И на каком же основании вы хотите вызвать меня на дуэль?» Абсолютно спокойным, ровным голосом поинтересовался я. «В дуэльном кодексе Академии четко написано, что для вызова кого бы то ни было на дуэль нужно веское основание. Я опущу тот момент, что глава службы безопасности Академии прилюдно бросил вызов студенту. С этим пусть разбирается ректор, которому я непременно сообщу о столь вопиющем случае, но сейчас мне хочется услышать от вас другое. На каком основании вы хотите вызвать меня на дуэль?» Трубецкой уже хотел было взорваться, но тут из здания больницы вышла Вероника Павловна в компании седого, но все еще бодрого старичка, декана факультета целителей, и вся его напыщенность тут же улетучилась. Декан стоит с ним на одной иерархической ступеньке в академии, да и титул имеет тоже графский. «Что тут происходит?» Сухим, но твердым голосом поинтересовался Семен Викторович Асклепий. «Да вот, ваше сиятельство», не дав заговорить Трубецкому, склонив голову в знак уважения перед достижениями старичка, начал объяснять я. «Жду, когда уважаемый Олег Никифорович объяснит мне, на каком основании он бросил мне вызов на дуэль. Хотя не далее, как 5 минут назад бездоказательно обвинил меня в применении магии по отношению к студенту Академии на глазах у десятка своих подчиненных, чем, несомненно, уронил мою честь. Это мне стоило бы вызвать графа на дуэль». Было видно, как с губ Трубецкого буквально готова была слететь фраза: «Да какая может быть честь у такого трусливого отребья, как ты?» Но он благоразумно сдержался. «Это правда?» — обвел взглядом собравшихся Асклепий. Простые охранники старательно делали вид, что их это не касается, но старичок припечатал их настолько суровым взглядом, что все синхронно кивнули. «Компенсация в 100 золотых рублей и извинения со стороны графа Трубецкого позволят загладить этот инцидент. Не стоит беспокоить ректора по таким пустякам, Белов, верно же?» — проговорил Асклепий. «Устроит ваше сиятельство». Вновь уважительно склонив голову, ответил я прославленному целителю, а потом перевел взгляд на побелевшего от ярости Трубецкого с вежливым ожиданием на физиономии. Несколько десятков секунд начальник безопасности Академии буравил меня глазами, но после многозначительного покашливания Асклепий откашлялся сам и сухим деловым голосом произнес: «Граф Белов, приношу вам свои извинения за бездоказательное обвинение и необоснованный вызов на дуэль». «Я принимаю ваши извинения, граф Трубецкой. Можем считать конфликт исчерпанным». «Оговоренная сумма поступит на ваш счет в течение часа, Белов», — проскрипел Асклепий. «Не смеем вас больше задерживать». «Хорошего вечера, господа», — обозначив легкий поклон, проговорил я. «И дама», — обворожительно улыбнулся я Веронике Павловне, а потом спокойно зашагал в сторону общей столовой. «Ведь есть действительно хочется, а ужин скоро закончится». Настроение было отличным. Вот и денежка кое-какая на кармане появилась. Ну, в смысле, скоро появится. Надо только в комнату свою забежать за смартфоном. Но это не суть. Сотня золотых рублей не сказать, чтобы приличная сумма. А уж по сравнению с бюджетом даже самого захудалого баронства вообще слезы. Но начало моего будущего благополучия положено. Все же умным быть и досконально знать законы полезно. Но одного этого факта мало. Надо еще уметь постоять за себя. А вот с этим вопросом уже сложнее. Когда борзота не подкреплена силой, можно и головы лишиться. Закон не всегда может спасти от неприятностей. Особенно в аристократических кругах, где вызов на дуэль может прилететь просто так. Это в академии есть правило. А в реальном мире правит его величество сила. Пока шел до студенческой столовой, ловил на себе заинтересованные взгляды парней и девушек. Видать, слух о том, что учудил местный отщепенец, успел распространиться среди учащихся, и все только и делали, что его обсуждали. Пусть шепчется. Плевать. За оставшиеся пару месяцев я встряхну это аристократическое болотце так, что Белова Андрея запомнят надолго. Кормили в академии отменно. Столовое здание, где студенты принимают пищу, называется чисто условно. По сути, это элитный ресторан со своим меню, официантами и всеми остальными атрибутами хорошей жизни. И это не мудрено с такой-то ежегодной стоимостью обучения. Отпрыски сильных мира сего должны получать все самое лучшее. Нет, в академии полно и относительно простых, но талантливых, одаренных не из числа аристократов, которые учатся по императорской стипендии, но у них своя столовая, которая именно что столовая. Но и отношение к ним со стороны аристократии соответствующее. Заняв небольшой столик в углу зала, сделал заказ и осмотрелся. Народу битком. Все общаются между собой. Эльфийки с эльфами сидят обособленной кучкой. Прикрыв глаза, переключился на магическое зрение и начал сканировать местность. Естественно, я не стал пользоваться местным аналогом этого полезного заклинания. Оно тут довольно убогое, позволяет видеть лишь сосредоточие да пространственную формулу заклинания во время каста. Я же воспользовался гораздо более совершенным вариантом и могу видеть природу дара мага, его предрасположенность к конкретному направлению. Ну и силу оценить могу. Да, довольно приблизительно, но высокий потенциал виден сразу. Итак, что мы имеем? Люди в основной массе и стихийники. В том смысле, что повелевают одной либо несколькими из четырех основных стихий — огонь, вода, земля или воздух. А нет, еще целители, эти тоже кучкуются со своими. Эльфы же в подавляющем большинстве — природники и друиды. Я так понял, все эльфы поголовно отменные стрелки и способны зачаровывать свои стрелы магии. А уж про возможности друидов я вообще молчу. Те еще монстры. Был у меня неприятный опыт сражений с опытными друидами. Вот вроде бы побеждаешь, он возьми да перекиньте в медведя, ну или какую другую мощную зверушку, а тем временем его коллеги активно приручают зверей и натравливают на тебя. В общем, гораздо проще со стихийником сражаться. Что еще? Есть тут и некроманты. Я так понял, в этом мире нет жесткого табу на этот подраздел магии. Эх, и почему я не попал в тело некроманта? Мог бы захватить власть в Австралии и опять попытаться стать темным властелином, но, видать, не судьба. Вроде бы пока все, других даров не вижу. Чтобы не тратить время попусту, начал гонять излишки энергии, которую пока не в силах впитать мое сосредоточие по энергетическим каналам. Надо пробивать склерозированные участки и срочно увеличивать пропускную способность. С такой убогой скоростью каста много я не намагичу. «Тут не занято ваше сиятельство», — отвлек меня от мыслей мужской голос. Открыв глаза, увидел перед собой крепкого парня лет 17 в форме академии. «Ага, значит, простолюдин. Наш брат-аристократ не ходит в форме, чтобы подчеркнуть свою исключительность. Ого, да парнишка реально силен. Стихийник. Причем без перекосов в какую-нибудь одну сторону, что довольно редко. Обычно маг владеет одной, но максимум двумя стихиями, а тут универсал. Зовут вроде как Сергеем. Постоянно ест один. Уж не знаю, за какие такие заслуги он получил право здесь находиться, но раз пропустили, значит, все в порядке. Сейчас же других свободных столиков в этом зале нет. А для входа в VIP-помещение нужно заплатить 100 золотых рублей. «Падай», — указав на соседний стол, проговорил я. «И давай без всяких там сиятельств. Зови меня просто Андрей. Ну или Бак». «Сергей». Подал было руку парень, но потом быстро одернул ее. Негоже простолюдину ручкаться с аристократом. «Почему Бак?» — заинтересовался Сергей и послушно опустился на стул. «Это потому, что я не такой, как все». Улыбнулся я и протянул ему руку для рукопожатия. «Да расслабься». Поняв, что моя фраза прозвучала довольно двусмысленно, поспешил пояснить я. «Меня зовут Белов Андрей Геннадьевич. Бак, дошло?» «Будем знакомы, Сергей. Ну что, рассказывай, как ты докатился до жизни такой».